Франции, твоя союзница, оставляла тебя без поддержки в продолжении всей войны, тогда как Германия помогла тебе всячески. Это налагает на Россию нравственные обязательства, также и по отношению к нам. Даю, чтобы ты дал». Он явно ставит себе в заслугу, что во время русско-японской войны удержался от искушения напасть на Россию. «Тщетно взывает он к царю, ты и я, мы подали друг другу руки и поставили свои подписи перед Богом. Что подписано, то подписано». Николай остался глухим к этим сетованиям. Значение Бьоркской грамоты было сведено к нулю. Какова прочность привязанности и преклонения? Как зачарованные не могут современные реваншисты отвести взор от своего кумира, от своего божества. Не того, что сбежал от народного гнева в Голландию, а того, кто 4 годами раньше с балкона своего дворца объявил России войну. Перед их духовным взором он посегодня, словно живой, стоит с закрученными пиками усами на балконе Берлинского дворца, и из его уст вылетают слова, обещающие немецкому народу несметное богатство в результате военных походов. «Скажи, кто твой друг?» «Будьте спокойны», — вещал однажды Вильгельм, обращаясь к немецкой аудитории, но рассчитывая на слушающих его в России и Франции. «Благо немецкого мира я вам обеспечу. Я и предупреждаю тех, кто осмелится посягнуть на них. Благо, что в случае необходимости я преподам им урок, который они будут помнить 100 лет». В другой речи, в адрес Франции, не забывшей о потере своих восточных земель Эльзаса и Лотарингии. «Мы, немцы, заявляем, пусть лучше погибнут все наши 18 корпусов, пусть исчезнут 42 миллиона нашего народа, чем мы отдадим хотя бы частицу завоеванной нами территории». А потом явно в адрес России. «Я не поколеблюсь сокрушить тех, кто будет мешать мне в осуществлении моих международных планов». Наслушавшись в Берлине таких речей, Шувалов удрученно докладывал в Петербург начальству. Кайзер при всяком случае подчеркивает свою решимость сломить всякое сопротивление на пути, по которому он наметил вести немецкий народ по внушению промысла Божьего. Вильгельм базировал свое миросозерцание на 3 идеях. Первое, немцы есть избранный Богом народ, и в силу своих недосягаемых достоинств призваны господствовать над другими народами. Вторая. Немцы немцам рознь, благо одних есть благо нации, других надо держать в узде. Третье. Дабы превосходство тевтонской расы было реализовано практически, Господь Бог послал ей династию Гогенцоллернов, прежде скромных курфюрстов, ныне великих и непобедимых императоров. Он же, повинуясь воле Божьей, возглавит движение нации к невиданным в истории высотам. Но когда кайзер прибыл в Петербург, то своей персоной не явил ничего божественного. Все увидели манерного, фанфаронствующего прусского гусара, имевшего ничуть не больше духовного величия и озарения, чем его русский кузен. Задавались иногда даже вопросом, который из двух превосходит другого – по части обскурантизма и тиранических наклонностей. Вызвала в те времена шум карикатура лондонского Панча, отдавшая первенство по части самодурства кузену Потсдамскому. На этой карикатуре Николай бросает в сторону Вильгельма реплику: «Уж на что я сам держи морда, поражаюсь, как твои немцы терпят тебя». Ездили друг к другу в гости и на парады, отмечали семейные юбилеи, обменивались подарками. В гостях приятно щекотали самолюбие друг друга застольными объяснениями в любви, изысканными комплиментами. Расставшись, злословили друг другу вслед, награждали один другого прозвищами, ехидными эпитетами. Мелочная склока между императорами принимала подчас столь нудный и затяжной характер, что встревоженные дипломатические службы были вынуждены вмешиваться в их отношения. Иногда же возникали инциденты скандальные, где помельче, где покрупнее. Так примерно с 1906 года стали в России замечать, что принц Генрих Прусский, брат кайзера, и его жена Ирена, сестра русской царицы, приезжая к родственникам в гости, проявляют непомерное любопытство по части секретных государственных сведений, которые, казалось бы, не должны их интересовать. бросалось в глаза, что на балах и раутах, среди знати,